Первая, призвав на помощь все присутствие духа, старалась поправить свои волосы на кровавую впадину, стянуть фату на щеку и стать в такое положение, чтобы одна пригожая сторона лица была видна Мариорице. Этот маневр помирил их. «Что тебе надобно?» — спросила, наконец, Мариорица. «Вы, сударыня, знаете, зачем Артемий Петро...» Язык ее с трудом двигался. При этом магическом имени княжна забыла прежний страх. За несколько мгновений она боялась взглянуть на цыганку. Теперь готова была обнять ее. Боязнь заменил стыд поверить другой незнакомой женщине свои тайны сердечные. Вспыхнув, она перебила торопливо речь посланницы. «Так он прислал тебя? Какая ты добрая! Садись, милая! Не оскорбила ли я тебя?» Мариула воспользовалась этим сердечным волнением и робко, униженно, как собака, которой побил хозяин и зовет опять, чтобы приласкать, подошла к княжне, соразмеряя свои шаги с впечатлением, которое выказалось на лице ее. «Оскорбить? О, нет!» — сказала цыганка с особенным чувством. «Меня? Ты? Вы? Может ли это статься?» «Да, Артемий Петрович правду говорил, что я найду добрую, прекрасную барышню». Она повела по всей фигуре княжны свой блестящий, одинокий глаз, в котором горела любовь самая нежная, самая умилительная, любовалась красотой своей дочери, пламенем очей ее, правильностью коралловых губ. Этим одиноким глазом осязала шелк ее волос, обвивала тонкий стан ее, целовала ее и в очи, и в уста, и в грудь. И могла ли она вообразить себе, чтобы эта самая прекрасная княжна, живущая во дворце, окруженная таким очарованием счастья, была некогда маленькая цыганочка Мариула в худых, суровых пеленках под разодранным шатром? Прочь, прочь эта мысль! Когда цыганка примечала, что тень боязни снова набегала на лицо княжны Лилимика, она произносила опять волшебное имя Волынского. Таким образом дошла до того, что могла взять ее за руку. И мать с трепетом, с восторгом неописанным, поцеловала руку своей дочери. О, как была она счастлива в этот миг! Она была награждена за все прошлые муки и за будущее. «Жаль мне тебя, милая», — сказала Мариорица. «Отчего ж у тебя половина лица так испорчена?» «Вот видишь, добрая барышня, у меня была дочка лет 6. Случись у нас в доме пожар. Кто подумает об дочери, как не мать? Что дороже для нас, как не дитя? Я хотела спасти ее, упала под горящее бревно и обожгла себе половину лица». «Пожар? Пожар!» — твердила Мариорица, приводя себе что-то на память. «А где это было?» «Далеко, очень далеко. Где ж вам и знать этот край? В Яссах». «И я родилась в Яссах. И меня спасли в пожаре», — думала княжна, потом сказала. «Так ты моя землячка. Я сама ведь тамошняя. Полюби меня, милая, хорошая барышня. Хоть ты и знатная госпожа, я бедная цыганка, но все-таки из одного края. О, как же, как же!» И Мариорица взяла за руку цыганку и посадила ее подле себя. «Что ж, ты спасла свою дочку?» Мариула боялась сказать лишнее и отвечала: «Нет, погибла бедная в огне, и косточек ее не нашли». Жалость обнаружилась на лице доброй девушки. Слезы навернулись на ее глазах. «О, с этих пор ты можешь открывать при мне все лицо свое. Я не буду тебя бояться. Бедная, и что ж, у тебя была только одна дочь?» «Только одна». «Извините, сударыня, если я вам скажу, она походила на вас очень-очень много».